Ошибка? Но ведь вся история науки — непрерывная цепь непримиримых ее конфликтов с защитниками религии, отстаивавшими вечные и неизменные истины веры. Так было еще в дохристианские времена, так было и тогда, когда на арену истории вышли мировые религии — христианство, ислам, буддизм. Видный советский ученый, академик Александров, писал: «С незапамятных времен среди людей боролись и борются правда и ложь. Просвещение, стремящееся осветить людям светом знания и понимания окружающий мир, их собственное место в мире и их самих, и обскурантизм, или, говоря по-русски, затемнительство, мракобесие, старающееся затуманить сознание людей, затемнить правду, закрыть людям понимание мира и их собственного бытия. На первой стороне всегда была наука, на второй — борьба против науки, слепая вера, фанатизм. Сокрытие и извращение правды всегда служило средством угнетения». Величественный пантеон мучеников науки хранит множество имен пытливых искателей истины, которые смело и настойчиво шли по пути познания через дебри заблуждений, невзирая на препятствия на этом пути. Одним из таких препятствий была религия, провозгласившая непогрешимыми свои представления. Каждого, кто осмеливался подвергнуть их сомнению, ожидали обвинения в богохульстве, ереси, жестокая расправа за отступление от истин веры. И, наверное, до сих пор человечество находилось бы во власти наивных представлений об окружающем мире, рожденных в сознании наших далеких предков, не будь мужественных людей, которые в борьбе с догматизмом и косностью прокладывали дорогу к вершинам знания. Они избирали свой путь, зная о том, что их ждут неравные схватки с защитниками религиозной картины мира, гонения, тюремные застенки, пытки. Истоки этого трудного пути уходят в седую старину. Древняя Греция, Афины. Город живет событием, которому суждено стать историческим. Предстоит суд над самим Сократом. Подсудимый, седовласый старец, имя которого известно во всех уголках Греции. Его остроумные изречения передаются из уст в уста. Его независимые суждения приводят в восторг молодежь. Его умозаключения поражают самых видных мыслителей того времени. Говорят, сама Пифия, жрица-прорицательница при храме Аполлона в Дельфах, изрекла: «Сократ превыше всех своей мудростью». Недаром за честь почитают называться его учениками Платон, Антисфен, Аристотель и другие ученые мужи Греции. А для жрецов и судей он смутьян, развращающий умы молодежи. Он подрывает веру в богов, в могущественных небожителей, которым надлежит поклоняться простым смертным. Нет, он не был безбожником, хотя и оказался обвиненным в безбожии. Он лишь призывал ничего не принимать на веру, отыскивая истинные знания о мире в спорах, в постижении сути вещей и событий, в независимых суждениях. Но это уже преступление с точки зрения защитников вечных истин. Если не будет религии, не будет и того порядка на земле, который освящен именами богов. И вот, наконец, наступает время суда, которое Сократ назовет неправедным. «Клянусь Зевсом, — провозглашает обвинитель, — он учил своих собеседников презирать установленные законы. Он виновен в том, что не признает богов, признаваемых государством. Он развращает молодежь. От него требуют, чтобы он отказался от своих убеждений, иначе его ожидает смертная казнь. Но мудрый старец заявляет в зале суда: поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умереть 10 раз. Он остался спокоен даже тогда, когда ему был вынесен смертный приговор. На слова жены «ты умираешь безвинно» он с иронией философа заметил: «А ты бы хотела, чтобы заслуженно?» Сократ верил в свою правоту. Он верил в силу человеческого разума, в силу познания и был непреклонен в своих убеждениях. Поистине легче говорить, как Аристотель, и жить, как Цезарь, чем говорить и жить, как Сократ. Справедливо писал много лет спустя французский философ Мишель Монтень. Когда друзья и ученики Сократа подготовили ему побег из тюрьмы, он отказался бежать. Он хотел доказать свое превосходство перед теми, кто осудил его. Он спокойно выпил бокал с ядом, настоем цикуты.